Артиоския. Расслабляться Снегин привык в модном тусовочном местечке на Китай-городе, где собиралась в основном молодежь, несистемные индивидуалисты-зумеры. Но и старички типа Снегина иногда захаживали, те, кому недавно перевалило за 30. Тем более, что выглядел Снегин максимум на 25, и уж не как мент, это точно. Летом в пивном баре было немноголюдно, и если прийти пораньше, еще до темноты, то столик можно заполучить даже на улице, на открытой веранде, хоть и центр. Главное, почему Снегина так сюда тянуло, это стол для игры в русский бильярд. Бесплатный. И можно было, не опасаясь за имидж, скатать партейку-другую. Потому что Снегин хоть и числился любителем, но в бильярд играл на вполне профессиональном уровне. И даже брал призы на не очень крупных и значительных соревнованиях. И лезть в чужой кошелек, играя на имидже мальчика-зайчика, лишь недавно открывшего для себя бильярд, Снегину не хотелось. Это нечестно. А за последние годы бильярд стремительно набирал популярность. Росло число клубов, зрителей и, соответственно, призовые. Ужесточилась конкуренция среди игроков. Жалел ли Снегин о том, что сделал выбор не в пользу бильярда под давлением родителей? Бывало. Почему и отдыхал в этом заведении душой? Среди 20-летних, у которых все еще впереди. И выбор тоже, чем по жизни заняться. Захаживал он сюда и с Аллой, но любимая девушка фишку не оценила. Сказала: «Снегин, мне вполне хватает бильярда на соревнованиях, где я честно изображаю группу поддержки. Давай дозировать свое хобби. Я футбол, а ты бильярд. Раз мы теперь вместе». Он все понял, не дурак, и в пивнушку с бильярдом какое-то время не ходил. Кстати, впервые его сюда затащила Даша, другая любимая девушка. Первая, с которой Снегин расстался после того, как выбрал работу в полиции, а не бильярд, как уговаривала Даша. Вот она была профи и зарабатывала этим на жизнь. Сегодня Снегина неумолимо потянула сюда. Аллы в Москве не было, на курсы он решил забить, а сидеть в пустой квартире летом не хотелось. Гонять по кругу мыслей, не имея полной информации о пока еще свидетелях Арине, Павле и Валерии. Вот день завтрашний на многое прольет свет. Да еще и холодильник предательски опустел. Раньше Снегин жил с родителями и не задумывался, откуда там берутся продукты. Они просто были, как и чистые носки с рубашками поутру, когда Снегин вставал по будильнику, чтобы поехать на работу. Будильник остался, а вот носки с рубашками. Алла, конечно, старалась, но раньше она жила в доме, полном прислуги. И вот так за год наладить быт — это непросто даже для такой умной девушки. Поэтому Снегин старался тоже. Но Алла уехала, и он расслабился. Одному много ли надо? А тут зарплата упала на карточку, и Снегин решил шикануть. Потому что пивной бар был дорогим, в центре же. Оказалось, что за каких-то полгода многое здесь изменилось. Во-первых, у входа стоял хмурый мужик квадратной формы, приземистый и широкоплечий, который окинул Снегина подозрительным взглядом. Но, видать, маникюр произвел на секьюрити впечатление. Простые парни с маникюром не ходят. А что касается одежды, так и долларовые миллионеры сейчас в трениках впустили. И зачем тут фейс-контроль? С с удивлением подумал Снегин, когда мимо прошел парень в велосипедках, от которого разило потом. Этого впустили беспрепятственно, и столик тут же нашелся. Но, видать, постоянный контингент. Вторым сюрпризом оказалось отсутствие свободных столиков для контингента такого, как Снегин, непостоянного. Заведение почему-то набрало популярность. Из-за бесплатного стола для бильярда, что ли? Появились завсегдатые вкупе с фейс-контролем. Зал был полон, но уходить не хотелось. Раз уж пришел, надо поесть. Тут вкусно. И пиво. Лето ведь. И Снегин присел на удобный широкий подоконник у входа, ожидая, когда хостес пригласит хотя бы в зал. О столике на открытой веранде мечтать не приходилось. «Выпейте что-нибудь?» — спросили у Снегина мимоходом. Но пить на подоконнике не хотелось, и Снегин отказался, поймав на себе осуждающий взгляд. Но потом наращенные ресницы, дивы общепита пару раз махнули, и синие глаза под ними опустились вниз на маникюр. После чего взгляд сразу потеплел. Вот дался им всем этот маникюр. Но Снегин вовремя вспомнил о бильярдном столе. «А можно я пока в бильярд сыграю? Хотелось бы дождаться столика». «Конечно, проходите», — гостеприимно улыбнулась девушка. Третьим сюрпризом оказался мутный тип с короткой стрижкой и глазами тоже мутными, как грязная пена, который этот стол для игры в бильярд, похоже, оккупировал, потому что раньше здесь была толпа и живая очередь. Игроки менялись часто, царила атмосфера пофигизма и безбашенности. Никто серьезно к игре не относился, не на интерес же, просто на других посмотреть и себя показать. Но эта мутная личность установила собственную очередь. Я и все-все-все. Наметанным глазом Снегин определил дорогой наборный кий ручной работы в руках у типа, который возомнил себя профи. Тип тоже окинул нового гостя оценивающим взглядом, который предсказуемо остановился на маникюре. «Сыграем? Так ведь очередь? А ты займи!» Огрызаться было лениво, потому что хотелось есть и пиво. И Снегин решил, что скоротает время, глядя, как тип изображает крутого. Пахло жареной картошкой, свиными ребрышками на гриле и бургерами. Из кранов непрерывно лилось пенное. Снегин какое-то время понаблюдал за этим, сглотнул голодную слюну и вдруг услышал. «Твоя очередь, парень!» Он решил поизображать дурачка, покатать шары, показательно мажа по лузам. Хоть русский бильярд Евгений Юрьевич Снегин практиковал теперь редко, но начинал-то с него и кое-чего умел. Но не собирался наводить здесь свои порядки, становиться завсегдатаем. Просто время скоротать в ожидании столика. «Сколько ставишь?» — с удивлением услышал он и спросил. «А здесь разве на деньги играют?» «Открытие, да? В бильярд всегда играют на интерес. Привыкай, парень!» «Но я хорошо играю», — честно предупредил он. «Я тоже», — самодовольно сказал тип. «Послушайте, мне вас жаль, поэтому не будем усложнять». «Обделался, да? Тогда чего приперся?» «Да вот, мимо проходил». «Освободи место для других, раз обделался, и жди свой столик, если дождешься», — самодовольно заявил тип. Это уже было слишком. «Ничего себе у них тут теперь правила. Выходит, надо отстегнуть этому жулью? Мало им фейс-контроля? Хорошо, я готов сыграть на деньги. Сдался он, потому что есть захотелось еще больше. 5 рублей. Пусть будет 5000. Снегин тяжело вздохнул. Я занал играю. Покажи деньги. Ну точно, катала. Не жизнь, а сплошная работа. Куда только не просочились обиралы. Бди и бди на каждом шагу. Они у меня есть, заверил Снегин. Хоть и не понадобятся. А вы нехорошо поступаете. Потому что стол бесплатный, а вы тут зарабатываете. Он, особо не раздумывая, выбрал кий, да без разницы. «Разбивай!» — великодушно предложил Катала, который ходил сюда как на работу со своим кием. «Лучше вы, но, честно предупреждаю, если вы не умеете брать партию с кия, то шанса я вам не дам». «Какой самоуверенный пацан! Таких учить надо!» Снегин без особого азарта посмотрел, как местная звезда разбивает пирамиду, и пожалел лишь об одном. Но почему с ним сегодня нет Аллы? Во время их первого почти что свидания она спросила, сможет ли Снегин разнести в бильярд всех, кто туда пришел, прикинувшись мальчиком-зайчиком. А он категорически осуждал подобный способ времяпровождения. И вот свершилось. Какой-то придурок сам подставился. «Могла бы полюбоваться», — мрачно подумал он, закатывая в лузу первый шар. Сложные были, куда без них. И четвертый удар вышел на редкость красивым, француз в угол. Свояк, ударивший с битком, почти не меняя траектории движения, медленно покатился в угловую лузу. К столу потянулся народ. Снегин аж порозовел от удовольствия. Можно сказать, звездный час. А вот Катала позеленел. Он и так-то был бледный. А тут прямо в покойника на глазах превращался. Быстро понял, на кого нарвался. Шестым ударом был тот самый абриколь, которым Снегин когда-то поразил начальство. Удар от борта в прицельный шар. Публика натурально взвыла, и даже раздались аплодисменты. Хотя удар был не самый сложный с точки зрения профи, но зато эффективный. «Партия!» — сказал Снегин, закатив 8-й. И, увидев, как Катала полез в карман, сказал, «Я не возьму ваши грязные деньги». «Ты кто?» — на поверженного идола жалко было смотреть. «Раз даже деньги тебе не нужны». «Спортсмен, а деньги нужны, почему нет? Только я за призовые играю с равными». «А вот чем ты занимаешься, за это и срок получить можно. Мне бы в участок тебя отвезти». «Браво, Снегин!» Он аж вздрогнул. Какой знакомый голос! И моментально забыл про Каталу. К нему с улыбкой шла Даша. «Восхищена!» — сказала она, оказавшись рядом. «А я думала, ты завязал». «Сыграем?» «С тобой?» «Я не завязал, но работы много. Соревнования вот пропустил и тренировки. А ты всегда играла лучше. Значит, ты все еще служишь в полиции?» При слове «полиция» Каталу и зрителей как ветром сдуло. «А ты, значит, все еще играешь в бильярд?» «Я замуж вышла, Снегин». «Поздравляю! Заведение теперь принадлежит моему мужу!» Даша кивнула в угол, где сидела компания из 3 мужчин и 1 девушки. «Мне всегда здесь нравилось, ты знаешь. Вот, уговорила мужа купить эту пивнушку». И, как видишь, порядки здесь изменились. Да уж, вижу. Значит, этим мы обязаны тебе? Претендуешь на элитарность? Это Китай-город. Я теперь тут живу, в центре. И с этим поздравляю. Хорошо, что не встал на твоем жизненном пути и выбрал юридический. И который из них муж? Нехотя спросил Снегин, глянув в угол. Брюнет в поло. Тот, что с сединой? Считаешь, мужчина не должен быть настолько старше? Просто у тебя изменились вкусы, хмуро сказал он. Раньше тебе нравились блондины, и возраст, он тебе в отцы годится, и даже в праотцы. А теперь мне нравятся деньги, Снегин. Он отметил, что бывшая девушка заметно изменилась, не считая того, что располнела. Еще бы, собственный бар, где подают картошку фри и пиво. Если применить профайлинг, то Даша не выглядит счастливой. Раньше ее кожа была свежей, а теперь какая-то пепельная. Взгляд потускнел, веки красные, да и то, как на них смотрит Дашин муж. Возможно, что она его бизнес-проект. «Приглашаю тебя к нам за столик», — торопливо сказала Даша, поймав его взгляд. «Представлю, как бывшего своего партнера. Мы ведь играли парой на турнирах». «Спасибо, но я хочу отдохнуть в одиночестве». «Ревнуешь, да?» «Ничуть». И она еще говорит про ревность. Ревность зырит на них сейчас из угла, прихлебывая пиво. «Я тоже женился, да кольца нет. Мы пока живем в гражданском браке». «Тогда понятно, откуда маникюр», — протянула Даша. «Тоже богатую нашел. Выглядишь как Альфонс». «Решила меня задеть? Нет, я не Альфонс», — спокойно сказал он. «Я капитан криминальной полиции». «Мой номер телефона не изменился, Снегин, и ты всегда мне можешь позвонить». «Мой тоже не изменился, и когда тебя окончательно достанет такая жизнь, ты тоже можешь позвонить». «Катала, чья работа? Он ведь отстегивает хозяину бара? Или вообще на зарплате? Для азарта?» «По краю ходишь, Дарья. А если кто-нибудь из обманутых в полицию заявится и заявление напишет, позвони тогда. И если он будет тебе угрожать...» Снегин кивнул на столик в углу. «А с чего ты взял?» Даша закусила губу. «На тебе платье с длинным рукавом и короткой юбкой. Руки у тебя красивые, я помню. Очень. Гораздо красивее, чем ноги», — безжалостно добавил он. «Но ты выбрала это платье. Я не знаю, откуда эти синяки. Может, у вас ролевые игры. Но если нет, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Я ведь тебя любил, а вот ты... А обижаешься ты по-прежнему по-детски. И выглядишь все еще очень молодо. Жаль, что ты так не выглядишь. Не злись. Где ты хочешь столик? На веранде, если можно. Тебе все можно. Снегин, иду!» — крикнула она тому, кто махнул рукой из угла, и торопливо попрощалась. Он расположился на веранде, какое-то время не видя ни букв, ни цифр в меню, весь в переживаниях, и мысленно обругал себя, чего притащился. Встреча с юностью бывает и такая, и с первой любовью. Жалко Дашку до боли, и как она в это вляпалась. Конкуренты подросли, она ведь была лучшей. С мужиками на равных играла, На одном из турниров ее, видать, и подцепил этот любитель бильярда и пивасика, судя по брюху. Забрал себе трофей, чемпионку. Пивной бар — дело прибыльное, но обороты у общепита падают. Рестораторы идут на всякие ухищрения, чтобы не скатиться в вечный минус. «Ничего себе!» Он аж присвистнул, когда у столика материализовалась официантка с твердым намерением принять заказ. Место блатное, и нечего тут просто так сидеть. Пиво было по 500 ре, даже для центра Москвы дороговато. Тем более пенное это ноунейм, и фирменное их блюдо «Fish and Chips» заметно подорожало. Снегин со вздохом заказал его и кружку пива. В ожидании заказа написал Алле в WhatsApp. «Привет, как ты? Чем смывают лак для ногтей?» «Снегин, ты где?» — испугалась Алла. «Какой еще лак? У кого лак?» «У меня. Я сегодня был в салоне красоты. Я скоро вернусь. Держись!» «Я не шучу, где это берут? Ну, смывалку?» «В любом магазине косметики. Спроси жидкость для снятия лака, без ацетона». «Хотя о чем это я? Ты же не собираешься делать это регулярно. Любую бери». «А дома нет?» «Я обычным лаком не пользуюсь». «Тебе, надеюсь, обычный лак нанесли?» «Не гелевое покрытие?» «Вот ты сейчас о чем?» «Гель только фреза возьмет, а ватные диски есть в шкафчике на моей полке. Инструкция на флаконе». «Какие сложности, ты подумай! И как вы только с этим живете, девушки?» «Ты где? Пугаешь меня?» «В баре пиво пью». «Во вторник? Ты меня еще больше пугаешь. Я в конце недели прилечу. Ты там совсем от рук отбился». «Ага», — он откровенно обрадовался, — «я совсем отбился. Ты прилетай побыстрее, я соскучился, я очень тебя люблю». «И я». «Что ты?» «Люблю, только не надо эмодзи, пожалей меня, я ведь тут с Полиной». Он все-таки поставил последнему Аллиному сообщению сердечко и счастливо улыбнулся. После чего накинулся на рыбу в кляре. «А жизнь не так уж и плоха. За счет заведения», — сказала официантка, когда Снегин попросил расчет. «Хозяйка вас угощает». «Передайте вашей хозяйке, что в благотворительности не нуждаюсь. Я хорошо зарабатываю». Он ведь и вторую кружку выпил. Слегка развезло. «Главное, что на этой неделе Алла возвращается». Он оставил и деньги, благо в кошельке оказались наличные. Терминал-то официантка зажала и щедрые чаевые сверху. Гордо прошествовал мимо компании, в которую затесалась Даша, с твердым намерением никогда сюда больше не возвращаться. Прощание с юностью закончилось на мажорной ноте. Хорошо, что он не женился на Даше и не стал ездить с ней по турнирам. Все равно она бы Снегина бросила. Ради этого бара, ради квартиры в центре, ради какой-то мифической элитарности. На что Дарье Дмитриевне простой бильярдист, живущий на призовые? Получается, она всегда была корыстной. Люди меняются в частности, но не меняются в целом. Хорошо, что он это почувствовал и принял верное решение —